Глава 23. Утром невыспавшиеся Алексеев и Сирченко пили кофе и обсуждали последние новости. Через полчаса их ждал полковник Назаров, и коллеги готовились преподнести раскрытие этого страшного дела ему на блюдечке. «Значит, этот известный психиатр оказался маньяком», — констатировал Юрий. Сирченко кивнул. «Идея убийства давно уже засела у него в мозгу. Так часто бывает, когда ребенок мечтает расправиться со своей матерью. Вырастая, он убивает всех, кто ему ее напоминает». «Однако он пошел на такое не сразу», — вставил Юрий. «Совершенно верно», — согласился Алексей. «Как я уже сказал, сначала наш убийца просто об этом думал и долго боролся с собой. Возможно, Шубин как-то лечил самого себя, оттягивал этот критический момент. Но в случае воплотить свои мечты в реальность все же представился ему. Однажды он увидел Юлю Аронову и четко понял, что всю жизнь хотел заполучить именно ее. На его счастье, в семье у девушки как раз серьезные проблемы. Аронов только внешне смирился с выбором дочери. В душе же он молился, чтобы его зять, Липецкий, как можно скорее оказался на том свете». «Как же он с Ароновым-то встретился?» — поинтересовался майор. Алексей изобразил гримасу удивления. «Думаю, впервые это произошло в ресторане «Дары моря», который они оба регулярно посещают. Перед Михаилом Васильевичем Ароновым предстал известный психотерапевт, богатый и успешный молодой человек. Он заявил ему о своей давней симпатии к его дочери, и предприниматель решил прибегнуть к его помощи. Как он все это обмозговал, мы сами видели в записи. Подстраховавшись, на всякий случай, Шубин записал их последующие встречи». Юрий поскреб небритый подбородок. «Теперь понятно, почему Аронов так ни разу и не свозил зятя в Москву к светилам нейрохирургии. Татаринов тоже неплох, однако до них ему все же далеко». «Именно так», — подтвердил Алексей. «Когда несчастный случай не сработал, пришлось задействовать гипнотические способности Шубина, претендента на место второго зятя Аронова. Валерий где-то якобы случайно пересекся с Кириллом, обработал его и больше не выпускал из поля своего зрения. Кроме того, под его постоянным контролем находились три проститутки, обращавшиеся к Шубину как к известному врачу. Девушки намеревались бросить свое постыдное занятие и надеялись, что Валерий подлечит их психику. А ведь часто бывших жриц любви снова и снова тянет к прежнему занятию. Они хотели больше никогда даже не вспоминать об этом. Бедняжки не подозревали, их назначили на роль жертв». «Значит, из дома и больницы Липецкого выманивал именно Шубин?» — уточнил Алексеев. «Конечно», — кивнул капитан. «Думаю, Шубин звонил Кириллу на мобильный и произносил какие-то кодовые слова. Могу предположить, что он звонил и девушкам. В распечатках его разговоров найдены никому не принадлежащие номера от телефонов. Валерий использовал их для одноразовых бесед. Девушки не боялись своего врача. Они доверчиво шли с ним на контакт. Он же сажал их в машину, где на заднем сиденье сидел введенный в транс Кирилл, и вез в парк героев. Липецкий присутствовал при ужасных картинах убийств. Затем Шубин беседовал с ним, стараясь исказить его впечатление, и подстраивал доказательства виновности Кирилла. Для нас. С Линды он снял дорогой браслет Клицковой и подложил на место убийства Кирилла пуговицу. Лоли подкинул толстую золотую цепь Липецкого. Рукава пиджака Кирилла убийца забрызгал кровью. В общем, Шубин слепил из Липецкого готовый продукт для психбольницы со строгим режимом содержания. «Понятно», — согласился майор с его доводами. «Интересно, предъявит ли Аронову обвинение в покушении на убийство? Все же имеется запись». «Смотря какие у него отношения с нашим начальством», — криво усмехнулся капитан. «Поживем, увидим. Только мне все же непонятно, почему лучший психотерапевт области не смог добиться такого результата с Липецким, на который он рассчитывал». «Татаринов нам сказал. Сильнейшая травма головы у Кирилла разрушила планы Шубина», — усмехнулся его коллега. «Кирилл неожиданно вспомнил все, даже то место, где хранилось орудие преступления, которое мы никак не могли отыскать». Раздался телефонный звонок. Полковник Назаров хотел видеть их обоих. Проведя ночь в пустой квартире Сирченко, Юля вернулась к себе и принялась медленно складывать свои вещи в большие кожаные чемоданы. Она решила дождаться похорон мужа и сразу же уехать из города, как она полагала, навсегда. Оставаться в Южноморске, где прошло ее детство и где она испытала счастливое мгновение жизни, было выше ее сил. Сегодняшний день женщина планировала провести в гостинице. Каждую минуту сюда могли нагрянуть родители, с которыми ей совсем не хотелось встречаться. Однако общение с отцом Юле избежать не удалось. Он как вихрь ворвался в квартиру дочери. «Черт знает, что такое!» — непоздоровавшись, забрезжал он. «Если бы не мой знакомый генерал, меня бы уже посадили за организацию убийства твоего дебила-муженька. И кто выискал все эти факты? Неужели этот придурок нацарапал предсмертное письмо?» Юля смело посмотрела ему в глаза. «Не надо делать из меня дуру, папа!» — тихо сказала она. «Ты прекрасно знаешь, существует диск, на котором записана ваша беседа с Шубиным во всех подробностях. Ты просишь его подрезать тормозной шланг машины Кирилла. Я удивлена, почему тебя все же не арестовали». Он опустился на диван и провел рукой по своей покрасневшей щеке. «Ты о чем, девочка?» «О твоем сговоре с Валерием. Он устраняет Кирилла, а ты отдаешь ему меня». Она горько улыбнулась. «Только почему же никто из вас не поинтересовался моим мнением на этот счет?» Аронов тяжело задышал. «Это бред». «Если и бред, то вполне реальный и зафиксированный на камеру», — откликнулась дочь. «Я видела этот материал, так что со мной ты можешь быть вполне откровенным». Выражение лица дочери Аронову явно не понравилось. «Ты обвиняешь меня?» Она перебила его. «Да, папа, обвиняю. И не стоит тебе разглагольствовать о своей любви ко мне, особенно теперь, когда на твоей совести 5 трупов. Михаил Васильевич растерянно оглядел ее комнату. «Но я не мог допустить, чтобы какой-то голодранец транжирил деньги моей дочери». «Этот голодранец, мой бедный Кирилл, вчера спас мне жизнь», — заметила Юля. «Зато твой протеже чуть не убил меня». На отца было страшно смотреть. «Я не знал, с кем связываюсь». Он достал платок и вытер капли пота. «Подумай только, известный психотерапевт-маньяк. Тебе следует быть разборчивее в своих знакомствах». Аронов побагровел еще сильнее. «Как бы то ни было, я старался для тебя». «Понимаю». Она уже закончила укладывать первый чемодан, только теперь отец обратил на это внимание. «Ты куда собралась?» «Я уезжаю, папа». «Если отдохнуть за границу, то это правильно», — одобрил он. «Ты меня не понял. Я уезжаю навсегда». «Ты покидаешь родной город и нас с матерью?» До него начал доходить смысл ее фразы. «Да, папа. Но ведь он чуть не задохнулся. Ты же не проживешь одна». «Пока что у меня есть и деньги, и специальность», — парировала Юля. «И я постараюсь». Он грузно поднялся и загородил своим телом дверной проем. «Только через мой труп». Женщина с трудом усмехнулась. «Ты уже влез в мою личную жизнь, отец, и разрушил ее. Не надо повторять старую ошибку». Она подхватила чемодан и сумку и властно отстранила отца рукой. Аронов невольно отступил в сторону. «Ты еще вернешься к нам?» — процедил Михаил Васильевич. «Возможно, хотя вряд ли». Она резким движением бросила на стол ключи от машины. «Это твой подарок. Надеюсь, я сама себя обеспечу». Мужчина тупо смотрел, как дочь уходит из его жизни, но все еще пытался убедить себя в невозможности всего произошедшего. «Ты еще вернешься!» — выкрикнул он ей вслед. Юля даже не обернулась. Выйдя из дома, Юля взяла такси и попросила подвезти ее к зданию гостиницы «Морская». Там она сняла маленький номер с видом на море и набрала номер капитана Сирченко. Тот откликнулся сразу. Совещание у полковника уже закончилось. «Здравствуйте, Юля». «Здравствуйте, товарищ капитан». Ее голос звучал чуть повеселее, чем пару дней тому назад. «Я сменила место жительства. У гостиницы «Морская» есть небольшой уютный ресторан. Не желаете ли выпить со мной чашечку кофе?» «С удовольствием». Он примчался на всех парах, и они выбрали уютный столик на веранде, заказав пирожное и кофе со сливками. Алексей во все глаза смотрел на Юлю и поражался переменам, произошедшим в этой женщине. Казалось, она за считанные дни стала старше, мудрее. Эта новая Юля Липецкая была незнакома ему, однако нравилась еще больше. «Я ушла из-под родительской опеки», — сообщила она ему, отпивая глоток кофе. «И что планируете делать дальше?» «Уехать подальше отсюда». Его это задело. «Новую жизнь можно начать и в этом городе. Здесь мне не дадут этого сделать. Лучше бы моим родителям не знать, где я». «Послезавтра похороны вашего мужа». «Я знаю». Она ложечкой помешала в чашке. «После них я сразу же уеду». У него сжалось сердце. Капитан понял, если сейчас он не произнесет вслух важные для них обоих слова, он потеряет эту женщину навсегда. «Я понимаю, вам сейчас не до этого», — тихо сказал Сирченко, — «но молчать об этом я тоже не могу. Знаете, за краткое время нашего знакомства я понял, вы та женщина, которую я искал долгие годы. Почему я говорю это вам, зная, что не получу ответ взаимности? Потому что потом, может быть, поздно». Его сдержанное признание ей понравилось. Женщина легко погладила его ладонь. «Я еще не готова сказать что-либо по этому поводу», — мягко сказала Липецкая. «Однако обещаю позвонить вам с нового места жительства. Я тоже не хочу вас терять». Пирожные они доедали в молчании. Алексей поверил, да, она позвонит ему. А как дальше распорядится судьба? Сие известно одному Богу. «Вы будете на похоронах?» — спросила она после долгой паузы. — Да, я приду, чтобы поддержать вас. — Значит, мы не прощаемся. Они встали и вдруг совершенно неожиданно для самих себя обнялись. Капитан не рискнул поцеловать Юлю. Если их отношениям суждено развиться, у них все еще впереди. — До свидания. Она высвободилась из его объятий и побежала к зданию гостиницы. Алексей с любовью смотрел ей вслед. Конец книги. Запись произведена издательско-полиграфическим тифлоинформационным комплексом «Логос ВОС». Сентябрь 2022 года. Звукорежиссер Татьяна Степушкина, читала Лора Луганская.